Глава 51. Однако в первый раз, обшаривая шлюпку, я не нашел того, что искал. На корме боковые банки плавно переходили в одну, угловую, как и боковины воздушных ящиков. Плоское днище шлюпки прилегало так плотно к корпусу, что под ним ничего не спрячешь. Ни ящика, ни коробки, никакой бы то ни было другой емкости, ничего. Кругом одни ровные, гладкие, оранжевые поверхности. Мое доверие к капитанам и шипчандлерам пошатнулось, и надежды на то, что я выживу, разом померкли. Осталась только жажда. А что, если все припасы на носу, под брезентом? Я развернулся и пополз обратно. Мне казалось, что я похож на сушеную ящерицу. Я навалился на брезент всем телом, бестолку, твердый, как доска. Но если его отвернуть, то наверняка можно добраться до провианта, который верно под ним хранится. Однако так можно проделать и дыру в логово Ричарда Паркера. Впрочем, сомневаться было некогда. Жажда подстегивала. Я достал из-под брезента весло, натянул спасательный круг себе на пояс, уложил весло поперек носа шлюпки, перегнулся через планширь и большими пальцами высвободил из одного гака конец, которым к нему крепился брезент. Попотеть пришлось изрядно. Но после первого гака справиться со вторым и третьим оказалось куда легче. То же самое проделал я и с другого носового борта, и тотчас почувствовал, как брезент у меня под локтями заметно прогнулся. Я распластался, сверху повернувшись ногами в корме, и малость отвернул брезент. И тут же был вознагражден. Нос у шлюпки был точь-в-точь, как корма, с такой же угловой банкой. На ней всего лишь в нескольких дюймах от форштевня, подобно алмазу, сверкал засов. Похоже, какая-то крышка. Сердце у меня забилось часто-часто. Я отвернул брезент еще больше и заглянул под него. Крышка была треугольная, с закругленными концами, 3 фута шириной и 2 фута глубиной. Тут я заметил что-то большое, оранжевое, и вмиг отдернул голову. Но то оранжевое даже не шелохнулось. Странно. Я глянул еще разок. Не тигр. Спасательный жилет. В задней части логова Ричарда Паркера лежала целая куча спасательных жилетов. У меня по телу пробежала дрожь. Через груду спасательных жилетов я первый раз, точно сквозь листву, ясно и четко разглядел Ричарда Паркера, хотя не всего целиком, только задние лапы и часть спины. Рыжевато-коричнево-полосатая громадина. Он растянулся на брюхе, мордой к корме. Лежал неподвижно, только дышал, раздувая бока. Я заморгал, не веря своим глазам. До него было совсем рукой подать. Вот он, прямо подо мной, в каких-нибудь 2 футах. На самом деле я спокойно мог бы достать до него рукой и ущипнуть за ляжку. И между нами только жалкий брезент. Боже, спаси! Еще ни одна мольба не была столь горячей и столь сдавленной. Я лежал, не смея шевельнуться. Но вода была мне нужна, как воздух. Я осторожно просунул руку вниз, бесшумно отодвинул засов и потянул крышку вверх. Под нею был ящик. Я уже говорил, что жизнь иной раз зависит от совсем совершенного пустяка. Так и сейчас. Крышка держалась на петлях, расположенных примерно в дюйме от края носовой банки. Значит, если ее открыть, можно устроить дополнительную преграду, выиграв 12 дюймов свободного пространства между брезентом и банкой, через которую, разбросав спасательные жилеты, Ричард Паркер мог бы добраться до меня. Я тянул крышку вверх и на себя до тех пор, пока она не прокинулась на уложенное поперек весло и не уперлась в край брезента. Не спуская глаз со шлюпки, я подобрался к форштевню, опершись одной ногой на край ящика, а другой на крышку. Вздумай, Ричард Паркер, напасть снизу. Ему пришлось бы сперва откинуть крышку обратно. Такой толчок послужит мне сигналом, я успею сигануть за борт со спасательным кругом на поясе. Если же он нагрянет с другой стороны, по брезенту сзади, Я тоже замечу его вовремя и успею прыгнуть в воду. Я глянул за борт, акул вроде не видать. Я посмотрел себе под ноги и от радости едва не лишился чувств. В ящике поблескивали разные незнакомые штучки. Как же я обрадовался при виде всех этих вещиц и предметов, созданных руками человеческими. Этот миг зримого откровения привел меня в такой восторг, вобравший в себя и надежду, и удивление, и сомнение, и страх, и благодарность, какого я не испытывал больше никогда в жизни, ни в Рождество, ни в дни рождения, ни на свадьбе, ни на Дивали, ни в любой другой праздник дароприношений. От радости у меня голова пошла кругом. Взгляд мой тут же упал на то, что я искал. Емкость с водой ни с чем не спутаешь, будь то бутылка, жестянка или вощеная коробка. На этой шлюпке вино жизни хранилось в отливавших тусклым золотом жестянках, очень удобных для переноски в руках. «Питьевая вода!» — кричали черные буквы на марочной этикетке. «Виноделы! HP Foods Limited! Емкость 500 миллилитров!» Жестянки были сложены штабелями и в таком количестве, что сразу не сосчитаешь. Дрожащей рукой я прикоснулся к одной и вытащил наружу. Тяжелые, на ощупь холодные. Встряхнул. Внутри забулькало. Буль-буль-буль. Наконец-то я избавлюсь от смертельной жажды. При мысли об этом у меня заколотился пульс. Оставалось только вскрыть жестянку. Вот незадача. Как же это сделать? Уж если я нашел жестянку, значит, непременно найдется и чем ее открыть. Я заглянул в ящик. Чего там только не было. Я перебирал все подряд и уже начал терять терпение. Должно же это когда-нибудь кончиться. Надо напиться прямо сейчас, иначе смерть. А вожделенного орудия нет как нет. Однако времени отчаиваться не было. Пустое это занятие. Надо было действовать. Может, ногтями попробовать? Я попробовал, не вышло. Зубами? Напрасный труд. Я взглянул на планширь. Нагаки, державшие брезент, короткие, тупые, крепкие. Упершись коленями в банку, я наклонился. И, держа жестянку обеими руками, сильно ударил ею о гак. Здоровенная вмятина. Ударил еще раз. Снова вмятина, рядом с первой. Так, удар за ударом. Вмятина за вмятиной, я все же добился своего. И из банки, сверкающей жемчужиной, вытекла капелька воды, я мигом ее слезал. Потом повернул жестянку другой стороной, крышкой к гаку, чтобы проделать еще одну дырку. Я стучал, как одержимый. Пробил дырку побольше, примостился на планшире, поднес жестянку к лицу, открыл рот и запрокинул жестянку. Чувства мои, наверное, легче представить, чем описать. С глухим, жадным бульканьем чистейшая, вкуснейшая, прекраснейшая хрустальная вода потекла в мое горло, наполняя всего меня живительной влагой. Жидкой жизнью, вот чем. Я осушил золотую жестянку до последней капли и потом еще долго облизывал дырку, скрывавшую, может быть, остатки влаги. Переведя дух, я выбросил пустую банку за борт и достал другую. Я открыл ее точно так же, как первую, и так же быстро осушил. После того, как она полетела за борт, я открыл еще одну. Вскоре и та отправилась в океан. Я потянулся за следующей, только проглотив содержимое четырех жестянок, 2 литра божественного нектара, я, наконец, остановился. Вы, наверное, решили, что, поглощая воду с такой скоростью, после продолжительной жажды, я мог себе навредить. Ерунда. Еще никогда в жизни мне не было так хорошо. Не верите? Потрогайте мой лоб. На нем выступил чистый, прозрачный, освежающий пот. Во мне все ликовало, все до мельчайших пор кожи. Я ощутил, как на меня нисходит благодать. Сухости и жжения во рту как не бывало, про спазмы в горле я и думать забыл. Кожа сделалась мягкой, и суставам стало заметно легче. Сердце билось ровно и радостно, как бойкий барабан, Кровь заструилась по жилам, подобно потоку машин, чащихся со свадебной церемонией под дружный перепев клаксонов. Мышцы снова налились силой и упругостью. В голове прояснилось. Я и впрямь возвращался к жизни, вкусив запах смерти. Чудо, настоящее чудо. Верно говорю. Алкогольное опьянение — чистый срам. Опьянение водой — сущий восторг. Какое-то время я наслаждался переполнявшим меня счастьем. А потом вдруг ощутил пустоту. Пощупал живот. Он был твердый и полый, как барабан. Теперь бы в самый раз заморить червячка. Масала, доса и с кокосовой приправой чатни, сгодились бы вполне. А утхапам и подавно, ух ты! Я поднес руки ко рту. Идли! Стоило мне про это подумать, как у меня до боли свело зубы и потекли слюнки. Правая рука вдруг задергалась и машинально потянулась к дивным рисовым лепешкам, возникшим в моем воображении. Пальцы погрузились в еще горячее, дымящееся тесто, слепили шарик, обмакнули его в соус и поднесли ко рту. Я принялся жевать. О, какая же сладкая мука! Я стал рыться в ящике в поисках съестного и наткнулся на картонные коробки со стандартным аварийным пайком Seven Oceans из далекого диковинного Бергена, что в Норвегии. Завтрак, который должен был восполнить три пропущенных завтрака, обеда и ужина, не говоря уж обо всяких там вкусностях, перепадавших мне от матушки, заключался в полукилограммовой пачке в герметичной серебристой пластиковой упаковке с инструкциями к употреблению на 12 языках. Судя по надписи на английском, паёк состоял из 18 питательных пшеничных галет с добавками животного жира и глюкозы, при том, что в сутки можно было съедать не больше 6. Жаль, что они с жиром, но, учитывая исключительные обстоятельства, вегетарианцу во мне ничего не оставалось, как смириться. Сверху на пачке было написано «Вскрывать здесь». Черная стрелка указывала на краешек пластиковой упаковки. Надорвать его пальцами оказалось проще простого. Из коробки выспались 9 плоских прямоугольников вощеной бумаги. Я развернул один. 2 почти квадратные галеты, сероватые и ароматные. Я взял одну и надкусил. Господи, кто бы мог подумать? Вот цена! От меня явно утаили. Норвежская кухня лучшая в мире. Галеты язык проглотишь. Не слишком сладкие и не очень соленые. Они приятно ласкали небо и мягко хрустели на зубах. Смешавшись со слюной, они превращались в зернистую массу на радость языку и рту. Когда же я ее проглотил, желудок мой так и воскликнул «Аллилуйя!». Через несколько минут от коробки ничего не осталось, а упаковку унесло ветром. Я хотел было вскрыть еще одну, но передумал, воздержанность только на пользу. Да и потом, умяв полкило аварийного пайка, я наелся до отвала. И теперь решил осмотреть сундук с сокровищами более обстоятельно. Ящик на поверку оказался здоровенный, намного больше самой крышки. Спереди он был шириной с корпус шлюпки, а по бокам и сзади сужался точно по боковым банкам. Я уселся на край ящика, опустил ноги внутрь, а спиной прислонился к форштевню и стал считать коробки Seven Oceans. Одну я съел, осталось 31. По инструкции, каждая 500-граммовая коробка была рассчитана на одного человека, по крайней мере, на 3 дня. Значит, съестных припасов у меня 31 на 3, на 93 дня. Согласно тем же инструкциям, потерпевшим кораблекрушение следовало пить не больше полулитра воды в сутки. Я пересчитал жестянки с водой. Их было 124, по пол-литра в каждой. Стало быть, воды у меня, по меньшей мере, на 124 дня. Еще никогда простая арифметика не вызывала у меня такой улыбки. Так, что там еще? Я живо сунул руку в ящик и стал извлекать из него сокровище за сокровищем. При виде каждого из них, неважно, что это было, душа моя ликовала. Мне так не хватало простого человеческого тепла, что даже ту заботу, с какой был изготовлен каждый из этих продуктов массового потребления, я воспринимал как знак особого внимания к себе. Я сидел и беспрестанно бормотал: «Спасибо вам, спасибо, спасибо».